Ей отчетливо вспоминались дни, проведенные в детской, и его ревность к их брату Джованни. «Лукреция, Лукреция», — прошептал он, — «ты уезжаешь очень далеко. Как мы будем жить без тебя, наш отец и я?» «Мы будем видеться», — тихо сказала она. «Постараемся почаще навещать друг друга». «Ты уедешь от нас, станешь членом семьи, не похожей на нас. Я всегда буду членом нашей семьи. Никогда не забывай об этом», — сказал он. «Никогда». Папа, любовавшийся своими детьми, не захотел, чтобы вместе с ними танцевал кто-то еще. Он хлопнул в ладоши и подал всем знак оставить их вдвоем. Затем махнул скрипачам и флейтистам. Те поняли его желание и заиграли испанскую музыку. Они танцевали одни во всем зале, как когда-то Лукреция на другой свадьбе с другим своим братом. Музыка звучала неистовей, становилась все более страстной, и все завораживала грациозность и выразительность их движений. Многие не сводили с них глаз, и вскоре по танцевальной зале пронесся слушок, что разговоры, ходившие вокруг этой пары, могли оказаться правдой. В числе нескольких людей, не наблюдавших за ними, была Анджела Борджи. Она смотрела на Ипполита, который обменивался пылкими взглядами с Санчей Арагонской. Анджела понимала, что он уже забыл девочку, забавлявшую его одно-два мгновения. Первая примерка роскошного платья Лукреции оказалась неудачной. В конце концов, она повернулась и медленно пошла к выходу из зала. Папа привлекал внимание гостей к красоте и изяществу танцоров. «Какая великолепная грация!» — восклицал он. «Какой порыв! Сколько чувства! Где вы видели, чтобы кто-то еще так танцевал?» Он громко аплодировал, смеялся, хохотал. Но стоявшие поблизости различали в его голосе какую-то истерическую нотку. Кое-кто предсказывал, что после отъезда дочери он постарается использовать любой предлог, чтобы вернуть ее. Настало время расставаться. Перед самым отъездом Лукреция побывала в загородном доме своей матери. Вануцца радовалась за нее. Еще бы, ведь эта золотоволосая красавица теперь была герцогиней, и не просто герцогиней, а герцогиней Феррарской, представителем самого древнего рода Италии. Она стала настоящей аристократкой. Успех дочери умилял стареющую Вануцу. «Я приеду проводить тебя», — сказала она. «Буду стоять на улице вместе с горожанами». «Спасибо, мама». «Я горжусь тобой. Очень горжусь». Лукреция поцеловала мать. Она знала, что Вануцца гораздо больше переживала из-за частых разлук с Чезаром.